Глава 9. Сон на ковре и тренажер на дом. Известно, что делать. Пробуждать упрямца. У бразильцев даже есть такое выражение «засыпай или стучи, как сучка». Это про терпение боли и удушающих приемов. Ну, попался ты в удушку, проиграл позицию, постучи два раза по плечу партнера, и схватка начнется заново. Но нет же, надо из принципа, из последних сил пытаться выкрутиться. Хотя в этом случае ситуация была немного иной. Дулат просто не поверил, что такой задохлик, как Саша Медведев, может его задушить. Сюрприз, сюрприз. Саша очень скоро сможет, дайте только форму набрать. Я встал, выкарабкавшись из-под дулата, подошел к его ногам и приподнял их до уровня пояса, слегка потряхивая. «Что у вас случилось?» — повысил голос тренер, отвлекшийся на другую группу и, видимо, не заметивший моей недавней победоносной позиции. «Федор Кузьмич, здоровый сон!» — выпалил я, удерживая ноги соперника. «Дулат, видимо, забыл постучать». «Так», — выдохнул тренер, подбегая к моему уснувшему оппоненту. «Опусти ноги. Дайте воды». Федор Кузьмич перевернул дулата на бок, поддерживая его голову, наверное, чтобы язык не запал. Хотя язык — это мышца, он не может запасть даже при эпилептическом припадке. Тут тренер ошибался, но поправлять его я не стал. Если бы это был нокаут с возможной гематомой в мозге, тогда да, переворот на бок был бы оправдан. Но в таком случае я бы и ноги ему не поднимал. А тут обычное усыпление из-за пережатия сонных артерий. Медицинское название их я хоть убей не помнил. Я отошел в сторону и заметил у стены зеленую бутылку боржоми с длинным, почти водочным горлышком. Схватил ее и бегом к тренеру. Бутыль с потертой этикеткой «Минеральные воды Грузии» была заткнута пробкой. Вряд ли там была минералка. Скорее, кто-то из ребят просто налил туда воду. «Тренер», — позвал я, протягивая ему бутылку. Федор Кузьмич откупорил ее и плеснул водой на лицо дулата. И тут произошло неожиданное. Очнувшись, дулат, еще не до конца пришедший в себя, перевернулся на живот, схватил тренера за штаны и потянул на себя. Тот от неожиданности плюхнулся на спину, даже не сопротивляясь. А дулат уже пошел в боковую позицию и начал искать руку Кузьмича, чтобы забрать узел локтя. «Дулат, блин, дулат, это я!» — повторял тренер, и на его усатом лице расплылась улыбка. Кузьмич сцепил кисти в замок, чтобы не дать сломать себе руку, и залился смехом. Ребята вокруг тоже засмеялись. Дулат, видимо, решил, что все еще в схватке, и инстинктивно атаковал. Такое бывает. Проснешься после отключки, и первые секунды не понимаешь, где ты и что происходит. А бойцовские рефлексы — штука серьезная. Чтобы прекратить этот цирк, я подошел к дулату и дважды хлопнул его по спине. Только тогда дзюдоист остановился, огляделся и, наконец, полностью пришел в себя. Он смотрел сверху вниз на улыбающегося тренера, слышал смех товарищей и, видимо, никак не мог сообразить, что только что произошло. «Давай-ка, посиди, отдохни немного», — посоветовал ему Федор Кузьмич. Дулат встал и все еще растерянный побрел к стене зала, явно не понимая, как очутился в такой ситуации. «Чего встали? Тренируемся! Бывает и такое», — скомандовал тренер. Я поймал взгляд Гены и подошел к нему. «Офигеть, Саш! Как?» — спросил он. «А, взял контрпозицию после ошибки соперника с последующей реализацией удушающего». «Ты откуда этот протокольный язык взял? Милиционер в поезде покусал?» «Главное, чтобы не облизнул», — пошутил я, и мы продолжили тренировку. Дело шло к вечеру. За окнами подвального клуба уже сгущались сумерки. Постепенно зал пустел, ребята расходились по домам. Остались только те, кого я уже видел в поезде. Дулата, кстати, среди них не было, видимо, ушел. Тренер собрал нас, сел у стены, а мы расселись полукругом. «Парни, у меня новость», — начал он. «Вы только приехали, но послезавтра в Воронеже кубок по дзюдо. Можно съездить, посмотреть схватки, а завтра поучаствовать в предсоревновательной тренировке у моего друга в классе. Кто хочет?» Ребята оживленно закивали. Тренер обвел взглядом всех, потом остановился на мне. «Тренер», — начал я, — «я с Студоргу обещал на субботник прийти. Но очень хотелось бы поехать». «Успеешь», — толкнул меня в плечо Генка. «Субботник утром, а до Воронежа всего 50 километров». «Тогда я в теме». Моя фраза вызвала всеобщий смех. Видимо, словосочетание «в теме» для них звучало как «многочлен» для третьеклассника. Тренер улыбнулся и заключил: «Тогда на вечерней электричке и поедем». В общежитие мы возвращались поздно. Вечер пятницы оживил улицы. Повсюду гуляла молодежь, к которой я теперь снова относился. Парочки, группы. Проходя мимо парка, слышалась гитара. Какой-то мужской голос хрипел, подражая Высоцкому, про то, что он не любит, когда стреляют в спину, а также против выстрелов в упор. Из окон домов доносилась музыка. Я уловил знакомые ноты. Про свой дельтаплан пел Леонтьев. Теплый воздух доносил до ноздрей запах свежего пива. И правда, на другой стороне улицы стояла желтая бочка с недвусмысленным названием «пиво», у которой толпились работяги, попивая из больших стеклянных кружек то самое. «Что, по одной?» — вдруг предложил Гена. «Я бы рад, но пиво негативно влияет на мускулатуру и мозг, а мне форму набирать. Тебя не ограничиваю», — отказался я. «Раньше ты такого категоричного мнения не был», — продолжил Гена. «Ну, тогда и я не буду». «Правильно в целом», — выдохнул я, молча вспоминая, что совсем скоро, годика через два, генсек сменится, и начнется всенародная борьба с алкоголем, что не поможет, а даже еще усугубит общую ситуацию. Вместо легального придет нелегальное и запрещенное — самогон, наркомания, массовое недовольство. Следующего секретаря назовут минеральным секретарем, а позже — меченым. Повисшие паузы я заполнил предложением. «Давай я форму наберу, и тогда отметим по чуть-чуть». «Когда это еще будет?» — вздохнул Гена. «Скоро, Ген, скоро. Давай сегодня по гречке ударим». «Давай». Вздохнув, согласился товарищ. «Ты завтра серьезно собрался на субботник?» «Собрался», — кивнул я. «Дело...» — протянул Гена. Подходя к общежитию, мы невольно встали в очередь. Почему-то все пытались попасть внутрь именно сейчас. «Успели до 23, а то бы закрылось», — прокомментировал Гена. «А как ты хотел пиво попить, если до 23, — спросил я. «Далее тариф через шоколадку. Ну или лезть с тыла по трубе в окно через Мухтарыча». «Под пивом карабкаться куда-то такое себе». «А что за Мухтарыч?» «Армен Мухтарян, второй этаж, 205-я комната. 25 копеек вход через окно после полуночи». «Серьезный бизнес», — улыбнулся я. «Бизнес?» — не понял Гена. «От английского «бизи» — «занят», типа «коммерческая деятельность», — перевел я. «Бизи», — усмехнулся Гена, смотря в начало очереди. А я вспомнил неприятное. Вспомнил время, в котором понравится ребятам типа Лара и его компании, да и озвученный Мухтарыч найдет чем заняться. А, видимо, нам как будущим инженерам придется чинить радиоприемники и магнитолы в автомобилях с телевизорами, которые никогда не переведутся. Чинить в новоиспеченных салонах, куда будут ездить все — и бандиты, и менты, а директором будет кто-то типа Мухтаряна. «Эй, здравствуй, брат, как сам?» — послышался голос из-за спины. И мы обернулись. За нами стоял невысокий, лысоватый, кругленький, чернявый паренек с широким носом и маленькими глазками. Из-под расстегнутой рубахи виднелся черноватый подшерсток, который молодой человек начинал брить в районе шеи и линии носа. «Здорово, Армен!» — подал ему руку Гена. «Здорово, здорово!» — пожали ему руку в ответ. «Привет!» — улыбнулся я. «Саша, дорогой, когда 2 рубля отдашь?» — спросил у меня Армен. Накликали, походу, горе коммерсанта. «А я у тебя занимал?» — уточнил я. «Конечно. На прошлой неделе через мое окно ходил». 8 раз на прошлой неделе?» — спросил я, бегло подсчитав. «Ну да, 5 на той, 3 на этой». Я похлопал по карманам, извлекая ту самую мятую 5-ку еще с поезда. «У тебя 3-шка будет сдачи?» — спросил я, протягивая будущему коммерсанту бумажку. «Конечно, будет, брат». И Армен достал из своего кармана пачку рублевых купюр и отчитал мне 3-шку. «Заходи, если что. Я тебе всегда рад». «Нет, думаю, больше не понадобится», — помотал я головой. «Весь год понадобилось, а больше нет? Не поверю никогда», — заулыбался Армен. «Я тебе даже и как постоянному могу скидку делать». «А чего раньше не делал?» — вмешался Гена. «Ситуация изменилась. Саша Медведев долги начал отдавать. Праздник просто», — улыбнулся тот в ответ. Мы больше не общались с молодым коммерсантом, проходя через турникет в общежитии. Но и должником ему быть я не хотел. Пускай вход и был нелегальным, но с такими людьми лучше не иметь ничего общего. В общаге царила тишина. Комендантский час действовал вовсю, а я шел наверх по лестнице, думая о своем. Можно было его на 3 буквы послать, если ты не планируешь больше через его окно ходить, — начал разговор Гена. «Можно было», — кивнул я, — «но я другой человек, и должником всяким упырям быть не хочу». «Хм», — протянул товарищ. «Так, стоп. А я тут многим должен?» — вдруг осенило меня. «Я за тобой не шибко-то следил, не могу сказать, но знаю, что занимал, да». «Ну и зачем? Мы же мажоры. Нам же деньги родители присылали». «Первые 2 недели они еще есть, а потом, как говорится, кончались», — резюмировал мой собеседник. «Медведев, Медведев», — проговорил я, подходя к 313-й двери, вытаскивая ключ и вставляя его в замок. Выходило так, что Саша был большой проблемой в первую очередь именно для себя. Ладно, водные, конечно, не самые лучшие, но все можно исправить, если планомерно с этим работать. Кровать на пружинах с ватным матрасом, покрытая простыней, оказалась несказанно удобнее полки в поезде. Я накрылся ватным одеялом, облаченным в ситцевый голубоватый пододеяльник с ромбовидным отверстием посередине, и закрыл глаза. Повернувшись на бок и подбив подушку, я попытался уснуть, хотя было непривычно из-за скрипа пружин при каждом движении. Но ничего, завтра раздобуду машинное масло и смажу все это дело. Однако просто перейти в утро не получилось. Я даже уснул ненадолго, но ночью в дверь тихо и настойчиво постучали. За окном было темно и тихо, стук повторился. Не одеваясь, в одних трусах и майке я направился к двери и не спеша повернул черную барашку замка. «О, Саш, а Гену позови!» — прошептали мне в лицо. Передо мной стояли две невысокие стройные девочки, рыженькая и светленькая, ослепительно юные, как раз моего нынешнего возраста. Обе в клетчатых халатиках, на ногах такие же клетчатые тапочки. Улыбчивые, задорные и без всякой косметики, и уж тем более без новомодных среди молодежи моего времени сделанных утиных губ. Вот только в этом времени возраст так называемого полового согласия с 18, а не 16. И надо с этим делом поаккуратней. Опять же, в СССР нет секса, а есть любовь. «И вам доброй ночи», — произнес я и зашел внутрь, жестом приглашая их следом, позвав товарища по комнате. «Ген, тебе пришли». «А?» — не понял он спросонья, смотря то на меня, то на девиц. «Ген, пойдем, там на пятом этаже ребята собираются. Гитара, пиво». «Ночь же, заведующая задницы нам надерет», — высказался Гена. «Не надерет, мы матрасами окно и дверь завешаем», — запротестовала рыженькая. «Это», — произнес Гена, глядя на меня, потом на девчонок. «А Саню?» «Мальчики, ну это же у Витьки будет перекрест, а Витька Сашу после последнего случая видеть не хочет. Так что, Саш, без обид?» «Да какие обиды! Идите, отдохните там за меня», — пожав плечами, ответил я. Конечно, было интересно, что такого Саша Медведев сделал Вите Перекресту, что его больше не зовут на пятый этаж. Но посиделки с гитарой, скорее всего, затянутся до утра, а утром — субботник, потом поездка. Будь я 16-летним раздолбаем, рванул бы наверх, даже если там не рады. Наладил бы отношения. Но моя цель выше сиюминутных радостей. Это как построить коммунизм в одном отдельно взятом теле. А сон должен быть обязательно в темное время суток. Мелатонин сам себя не выделит. Именно со сна и питания начинается режим спортсмена. «Точно все нормально?» — спросил Гена. «Да-да, не парься», — буркнул я. «Что?» — переспросил он. «Не волнуйся, — говорю, — я хоть посплю нормально». Гена ушел с перешептывающимися девушками, прикрыв за собой дверь. Я честно попытался переместиться в завтрашний день, но, как и в поезде с проводницей, которая нарочно меня проигнорировала, отношение к бывшему Саше Медведеву меня смутило. «Решать так решать», — подумал я. Приподнявшись с постели, ткнул ноги в тапочки, накинул штаны, не в трусах же идти, и сделал шаг к двери. Как раз в этот момент в нее снова постучали. «Открыто», — сказал я, замерши на полпути. Дверь отворилась. Передо мной стояла Светлана в строгом синем платье, в белый горошек, подол ниже колен, в туфлях и с черной сумочкой. «О, привет!» — удивился я. «Зайду?» — спросила она. Я кивнул, включил свет и пропустил гостью в комнату. «Ты один? А Гена где?» «У тебя, Гене, вопрос какой-то?» — парировал я, чтобы не врать про девочек в халатиках. «Нет, Саш, я именно к тебе», — решительно проговорила она. «Ну, заходи, буду рад. Чай согреть?» — спросил я машинально. «В прошлой жизни меня не зря звали чайным мастером, но здесь еще предстояло обзавестись своим чайником». «Нет, я ненадолго». «Добро». Я зашел в комнату, подошел к своей кровати, в два движения заправил одеяло, ловко сложив его пополам в воздухе, и жестом предложил Свете присесть. Затем также аккуратно привел в порядок Генкину кровать, чтобы не выглядеть окончательным неряхой перед ночной гостьей. «Смотри», — сказала Света, открывая сумку и доставая маленькую железную коробочку. «Что это?» — поспешил с вопросом я. «Саша, дурака не валяй, — серьезно ответила она. Затем она вытащила моток тонкой медной проволоки и листок с цифрами, сложив все это на стол. «Вот количество витков для этого трансформатора. Делай так, чтобы виток к витку ложился. Между рядами наматывай лакоткань». Она ткнула пальцем в формулу, потом положила на стол катушку с желтой лентой. «А, это тренажер для намотки трансформаторов», — догадался я. «Неплохо для студента первого курса Вороновского приборостроительного техникума», — усмехнулась она. «Витки должны быть ровными, без нахлестов. Объяснять почему?» «Нет, Свет, не надо. Спасибо. Тренируйся пока на этом. Как навык появится, на стажировку тебя поведу. Если начальник бригады одобрит, возьмем в штат. Будешь первым парнем среди намотчиков. Понимаешь, почему там только девушки?» «Точность мелкой моторики, педантичность в подсчете витков, собранность», — ответил я. «Именно. Тренируйся. И помни, ты мне обещал стать человеком». «Помню, Свет. Спасибо за шанс», — сказал я, вставая, когда гостья поднялась. «Вот дела». Я разглядывал набор юного намотчика. Даже не подозревал, что такие были, то есть есть. Светлана вышла, строго держа осанку. В ее походке чувствовались воля и усталость. «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей». Видимо, она только освободилась после вечерней смены. Я снова остался один. Взглянув на стол с трансформатором, вздохнул. В электрике Саша Медведев меня переплюнул. Я в этом не разбирался от слова совсем. Но не боги горшки обжигают. «Нет», — потряс я головой. «Сегодня я не усну, пока не узнаю, почему Витя Перекрест не хочет видеть Сашу Медведева». Выйдя в коридор, я закрыл дверь на ключ и направился на пятый этаж, искать комнату, из-за которой должен был доноситься приглушенный веселый шум.